Осторожно ступая по лестнице, чтобы не разбудить спящих слуг, они спустились на первый этаж, и Кантор тут же услышал голоса, доносившиеся из библиотеки. «Вот это да! Ольга здесь! Неужели оставила свое сокровище хоть на одну ночь? Или он тоже здесь? Да нет, Элмор бы этого не вынес». Азиль остановилась в дверях, как обычно поджав одну ногу, и Кантору пришлось тоже остановиться и выглядывать из-за ее плеча. Ольга помахала рукой, приветствуя ранних гостей, а Элмор молча приподнял кубок. «Присоединяйся». «Спасибо, мне надо домой». Улыбка резко сбежала с лица девушки, обратившись в странную смесь сожаления и сочувствия. «Она тоже ждала чуда», — вдруг понял Кантор. «Тоже надеялась, что после этой ночи я волшебным образом обрету голос. И ей сейчас так же обидно, как и мне. Ольга, только не плачь и ничего не говори». «Ой, мне тоже пора», — засуетилась Ольга. «У меня же опять ничего не прочитано, маэстро расстроится. Может, я еще и успею?» Кантор кивнул. «Я тебя провожу, пойдем». На этот раз она не отказалась. Наверное, потому что ей непременно нужно было кое-что спросить. Ведь, как верно заметил когда-то Элмор, Ольга все чувствует и понимает, но не способна промолчать. «Почему?» Чуть не плача от такой несправедливости, спросила девушка, едва они вышли за ворота. «Почему у вас ничего не получилось?» «Потому что и не должно было», — честно ответил Кантор, не вполне уверенный, ей он отвечает или себе. «Азиль давно говорила, что это невозможно. Я и не надеялся. Может, если бы на моем месте оказался Элмор, что-то и получилось бы, но тоже без гарантий». «А что тогда?» «То есть?» «Жил же я до сих пор с таким голосом, какой есть, и дальше буду жить». Ольга слегка повеселела. Опять поди боялась, что ненормальная мистралица застрелится, и обещание жить дальше ее основательно утешило. «Нет, я имею в виду, если с голосом не получилось, то что вышло на самом деле? Ведь после ночи с нимфой что-то обязательно происходит. Или у тебя, как и тогда, получается только вдохновение?» «Честно говоря, никакого вдохновения я не чувствую», — признался Кантор. «Может, ничего и не случилось, а может, это станет заметно позже. Пока я вообще никаких изменений в себе не вижу». «Но ведь что-то должно быть? Обязательно должно. А проклятие сняться не может? А демон его знает. Сегодня проверю. Не расспрашивай, пожалуйста, я сам ничего не знаю». Ольга замолчала, но больше, чем десяток шагов ее не хватило. «Диего, не продавай свои песни. Ты здорово поешь, даже с этим голосом. Нет, правда, всем понравитесь?» «Спасибо, только король все-таки подлая мстительная скотина. По-моему, он вовсе не мстил, а хотел как лучше». «Да ну его нафиг, можно подумать, я без него бы никогда и не решился. Я только хотел собрать более или менее приличные репертуары, как следует отработать, а он влез со своими желаниями не вовремя». «Диего, а вот скажи, если бы ты, например, ну, все-таки решил продавать свои песни? Ну, то есть не песни, а только музыку. А сколько бы это стоило?» «А ты что, решила все-таки попробовать купить?» «Нет, меня цены интересуют». «Цены? Цены зависят от имени и еще от многих мелочей. Ну, например, никому неизвестный композитор Кантор вряд ли получит за свои творения больше 200. Пусть они будут хоть самые гениальные и непревзойденные. А вот Эльдрака мог бы и больше 1000 запросить. Это, разумеется, если с сохранением авторства». «А как еще можно?» «А еще можно вот так. Например, есть такой вот товарищ, ну, вроде твоего Артура. Петь умеет, а сложить две ноты не в состоянии. Ну, не дали боги таланта к сочинительству. Но поскольку авторские вещи ценятся больше, он жаждет прослыть не просто исполнителем, а исполнителем собственных произведений. Тогда он идет к композитору, переплачивает в 5-10 и покупает пьесу вместе с авторством. С этого момента он совершенно законно считается автором, а настоящий композитор молчит в тряпочку, так как ему за это заплачено». «А что, Артура уже попросил у тебя денег под это дело?» «Нет, просто у него почему-то ничего не получается, и он стал задумываться над покупкой». «Хм, почему-то», — фыркнул Кантор. «Да он вообще не способен что-то сам написать. Это еще в консерватории все знали. Но не дало ему небо способности, я же тебе говорил. Голос у него прекрасный, слух что надо, особый дар затевать сердца людей своим пением, ну, тоже есть, но гонор непомерный, налицо, а вот сочинять вообще никак. Но раньше ведь он сам писал». «Да ни хрена он сам не писал», — начал заводиться Кантор, — «ни одной из тех вещей, что объявляет своими. То есть за них заплачено, и авторы молчат тряпочку? Молчат они по другой, более печальной причине. А денег от этой семейки вряд ли кто вообще дождался. На кой платить, если можно взять так? Припугнуть, пригрозить, схватить на улице, избить, арестовать ни за что кого-то бы из близких. А с тобой как было? Кантор чуть было не сказал сгоряча, но, подбирая слова для самого правильного и убедительного рассказа, вдруг споткнулся на одном обстоятельстве и понял, что этого сказать не может. А опустить, выдрать из цельной картины, ну, никак не получится. Этого я рассказывать не стану. Почему? Потому что не хочу. Ну, их нахрен такие откровения. Я тебе расскажу, а ты потом заявишь, что я все выдумал из зависти. Да лучше сдохну, чем из-за какого-то урода унижаться. Не нервничай, я ж не настаиваю. Не хочешь, так не хочешь. Ну вот. И что она теперь подумала? Судя по тому, как резко сдала назад, только одно. Прав был король, 100 раз прав, когда рассуждал о больных местах. Но не объяснять же теперь, что дело-то вовсе не в том, ведь придется и реальную причину называть.